форме посоха короля обезьян, Энма врезается в землю, поднимается пыль и осколки. Вскоре дзюцу стихии пыли прибывает на место, взрывается и начинает превращать все в пыль. Взрыв длится некоторое время. На земле в прежнем положении Хирузина появляется большой кратер кубической формы. Никаких следов Хирузина нигде не обнаружено. Аанаки смотрит на кратер и ухмыляется. Моя Ива наконец-то одержала победу в этой войне. Теперь пришло время вторгнуться в страну огня. Глава 50. Сарутоби против Аанаки 2. Большой адамантитовый посох появляется из-под пыли и обломков и попадает Аанаки в живот. Аанаки отбрасывается назад силой посоха и врезается в ближайший холм. Превращение. Адамантиновый посох. Хирузин, больше не проси меня об этом. Я чуть не испарился от этого дзюцу, упрекает Энма, вспоминая то, что было несколько мгновений назад. Он чуть не лишился жизни. Воспоминания. Хирузин, запечатанный в дзюцу печати пепельного камня, кричит Энме. Энма использует. Превращение. Адамантиновый посох. Превращается в длинный адамантитовый посох и разбивает печать. Хирузин немедленно использует. Стиль земли. Подземное путешествие. Чтобы быстро передвигаться под землей и быть вне досягаемости дзюцу стихии пыли. Хирузин и Энма вздыхают с облегчением, вспоминая, что они избежали. Аанаки вбитый в холм, и он выблевывает полный рот крови. Он стискивает зубы и впивается пальцами в холм. Стихия земли. Техника сверхлегкой скалы. Он начинает отрывать куски холма, направляет их в сторону Хирузина и бросает. Стихия земли. Техника сверхмощного камня. Челюсти каждого шиноби свисают от удивления в этот момент, когда все это летит к Хирузину. Хирузин складывает ручные печати и бормочет. Дзюцу множественных теневых клонов. На поле боя появляются 4 клона Хирузина. Все клоны одновременно начинают складывать ручные печати. Техника великого комбо 5 стихий. Клоны вместе с Хирузином стреляют 5 различными атаками на основе стихии своих по валуну. Мощный удар от атаки 5 стихий немедленно уничтожает валун. Теневые клоны превращаются в большие сюрикены Фума, они вращаются и запускаются в направлении Аанаки. Хирузин складывает еще несколько ручных печатей. Техника теневого клонирования сюрикенов. 4 сюрикена превращаются в множество сюрикенов, и они полетели в направлении Аанаки. Аанаки складывает какие-то ручные печати, хлопает ладонью по земле. Стихия земли. Каменная стена. Гигантская каменная стена блокирует все сюрикены, стена рушится от ударов. Аанаки внезапно появляется над Хирузином, и он покрывает свою руку камнями. Стихия земли. Техника каменного кулака. Стихия земли. Техника тяжелого булыжника. Он бьет кулаком, покрытым камнями, в сторону Хирузина. Энма. Адамантиновый посох возвращается к Хирузину. Он блокирует атаку Аанаки. Аанаки увеличивает вес и кричит. Стихия земли. Техника тяжелого булыжника. Сила атаки отталкивает Хирузина назад, и его ноги сгибаются. Но Хирузин способен противостоять безжалостному удару Аанаки. Треск-треск. Трещины начинают появляться на камнях, покрытых кулаком Аанаки, и камни начинают крошиться. Хирузин использует эту возможность и замахивается ударом в сторону Аанаки. Аанаки поднимает левую руку и покрывает ее камнями, чтобы заблокировать удар, но импульс от удара отправляет его в полет. Аанаки некоторое время кувыркается в воздухе, но через пару мгновений обретает устойчивое равновесие, паря в воздухе. Твой титул бога шиноби соответствует твоей силе. Но сейчас я не могу повернуть назад, слишком многое поставлено на карту. Аанаки складывает руки вместе, образуя чакровый куб с белой сферой в руках. Прежде чем Хирузин смог прервать дзюцу, два каменных клона Аанаки атаковали его техникой каменного кулака. Хирузин взмахивает адамантитовым посохом и ломает их пополам. Тем временем Аанаки завершает дзюцу, выпуская из рук 2 разных кубика поменьше. Кубики окружили Хирузина, начали приближаться к нему с 2 сторон. Хирузин начинает складывать несколько ручных печатей и 2 теневых клона присоединяются к нему. Техника запечатывания. Печать с 3 сторон. Большая треугольная печать появляется на земле, которая окружает Хирузина от большого треугольного барьера. Дзюцу стихии пыли сталкивается с барьером, и барьер начинает поглощать дзюцу. Стихия пыли, в свою очередь, начинает рассеивать барьер. Большое облако пыли поднимается в воздух от столкновения 2 дзюцу, и дует сильный порыв ветра. После того, как пыль осядет, барьер вокруг Хирузина почти исчезнет. Однако барьер способен предотвратить попадание пыли в Хирузина. Он тяжело вздыхает и рассеивает барьер. «Сдавайся, Цучикаге. В нашем сражении больше нет смысла. Мы только еще больше истощим силы друг друга и позволим кому-то другому сразить нас», — замечает Хирузин, глядя на измученного Анаки. Хаем. Анаки фыркает и летит в сторону Ивагакури. Хирузин тоже начинает возвращаться к Конохе, бросая последний взгляд на поле боя. «Если так будет продолжаться, Коноха больше не сможет держать себя в руках. Я должен написать письмо Кодзекаге о помощи. Я уверен, что вновь назначенный четвертый Кодзекаге предпочтет мир войне. Кроме того, я должен поговорить с членами совета, чтобы подписать мирный договор с Ивагакури. Вздох, столько работы. Я просто хочу уйти на пенсию и отдохнуть на старости лет». Хирузин бежит в сторону Конохи, обдумывая свои планы. На фронте Кума. Гигантский Расинган. Гигантский Расинган врезается в живот третьего Райкаге, он отлетает от удара, и врезается в ближайший валун. Кашляет кровью, глядя на нападавшего. На его теле нет внешних повреждений, но предыдущие атаки нанесли некоторые внутренние повреждения его органам. Третий Райкаге замечает парня с шаринганом, уставившегося на него. Из ладони ребенка, вытянутой наружу, поднимается дым. «Кто ты, малыш? О, эти глаза ты, из клана Учиха. С твоей стороны неразумно вмешиваться в битву между взрослыми». Третий Райкаге медленно встает, кладя одну руку себе на живот. Он с любопытством смотрит на Изуну, осматривая его. «Странно, я не видел, как парнишка появился перед белым клыком. Парень просто возник из ниоткуда. Какую технику использовал этот ребенок?» Воспоминание. Когда Изуна увидел, как Райкаге швыряет Сакума, он тут же использует свой стиль света, камуфляжный плащ, чтобы скрыть свое присутствие, и начинает делать гигантский Расинган. Он медленно подкрадывается к Сакума. Когда Райкаге приближается, чтобы прикончить его, он использует эту возможность, чтобы ударить Расинганом в живот Райкаге. Райкаге просто крутится и врезается в валун. На его теле нет никаких следов повреждений. Черт, это чудовище. Из чего сделана его кожа? Ни единой царапины от гигантского Расингана. Это же гигантский Расинган. Черт возьми, я Изуна Учиха. Дядя Сакума, мой благодетель и учитель. Я не допущу, чтобы ему причинили вред. Изуна достает кунай, готовясь вступить в бой с третьим Райкаге. Если ситуация станет еще хуже, то он может просто использовать свой Мангеки Шаринган и освободить Лимба на третьем Райкаге вместе с печатью греха. Он до сих пор не знает, какие риски связаны с печатью греха, но он готов пойти на риск. В этой жизни у него есть семья и друзья, и он хочет защитить их. Изуна готов активировать свой Мангеки Шаринган, чтобы сразиться с третьим Райкаге. Но третий Райкаге встает и начинает уходить от них. Он оборачивается и говорит Изуне: «Малыш, я вижу решимость в твоих глазах. Стоять против противника без шансов на победу. Ты можешь быть либо дураком, либо волевым человеком. Надеюсь, ты не первый». Третий Райкаге отступает в свой лагерь, как только входит в свою палатку. Медик начинает обрабатывать его обугленную кожу, накладывая на нее мазь. После того, как медик покинул палатку, третий Райкаге разжимает кулак и выблевывает полный рот крови. «Я недооценил ущерб, нанесенный дзюцу этого парня. Мне нужно немного отдохнуть. Я никогда не ожидал увидеть такое мощное дзюцу, используемое ребенком. Это напоминает мне о Даруи. Мне надо проверить этого парня». Третий Райкаге вытирает кровь со рта, встает и выходит из палатки, чтобы встретиться с Даруи. Тем временем в лагере Конохи медик ухаживает за ранами Сакума, пока тот лежит на кровати. Тело Сакума обмотано какими-то бинтами. Не обращая внимания на свои раны, Сакума смотрит прямо перед собой. Изуна стоит перед Сакума с напряженным выражением лица, и Сакума ругает его. «Малыш, ты знаешь, кто был твоим противником? Я уверен, что ты знал о нем, когда столкнулся с ним. Но позволь мне восстановить твою память. Его называют самым сильным щитом мира Шиноби, самым сильным Райкаге всех времен. Что было бы, если бы он решил атаковать тебя? Позволь мне сказать тебе, что ты был бы мертв, прежде чем смог бы моргнуть. Честно говоря, я удивлен твоим мужеством». «Спасибо, дядя Сакума». Изуна смущенно улыбается, глядя на него. «Это был не комплимент, но впредь не повторяй подобных действий. Кроме того, я здесь командир дивизии, так что зови меня так. Я не хочу, чтобы кто-то считал это фаворитизмом. А теперь возвращайся в свой лагерь. Ты сегодня хорошо поработал». Изуна идет к выходу из палатки. Он останавливается, поворачивается к Сакума, улыбается ему и выбегает из палатки. «Этот мальчишка». Сакума вздыхает, расслабляясь на кровати. Глава 51. Перехват припасов. Война продолжается еще несколько дней. Сунагакури вступила в войну после письма из Канахагакури. Война оборачивается в пользу Канахи, поскольку Ивагакури оттесняется еще дальше. Канаха получает контроль над большей территорией Кусагакури. Чтобы одержать победу, требуется только последний рывок. Однако с вмешательством Киригакури все меняется. Канаха теперь окружена с трех сторон, и одна из дивизий с фронта Ивагакури отправляется на фронт Киригакури, чтобы перехватить их. Тем временем на фронте Кума с обоими командирами, выведенными из строя, ситуация немного успокоилась. Пыл обеих сторон немного остыл. У меня появилась возможность снова сразиться. С использованием дзюцу стиля света я почти становлюсь неудержимым. По-видимому, Кумагакури подготовил отдельный сенсорный блок, чтобы отслеживать меня и другую команду Кекки Гинкая, чтобы справиться со мной. Но я слишком скользкий, чтобы быть пойманным ими. Эти кошки-мышки принесли мне большой урожай. Я успешно изучил еще две трансформации природы Кекки Гинкай. Я должен научиться стихии землетрясения и стихии скорости. Это два редчайших природных преобразования. Стихия землетрясения – это сочетание стихии молнии и стихии земли. Это очень мощное преобразование природы, поскольку пользователь может создавать ударные волны и толчки через землю. Пользователь может создавать землетрясения и лавины, используя больше чакры молнии в дзюцу, и ударяя током землю, и генерируя сейсмические волны. Очень удобная дзюцу при борьбе на земле или против пользователей земного стиля, которые любят прятаться под землей. Стихия скорости, более практичная и по сути, является преобразованием природы, в котором я нуждался больше всего. Это сочетание стихии молнии и стихии ветра. Просто покрывая мое тело чакрой стихии скорости, скорость моего тела выходит за пределы скорости, которую любой отдельный элемент может произвести сам по себе. Мое тело и чувства еще не привыкли к такой скорости. В самый первый раз, когда я использовал это преобразование природы, я был ошеломлен скоростью и врезался в валун. Шаринган оказался здесь огромным благом. Я могу следить за своим окружением с его помощью, но мои рефлексы не могут идти в ногу. Мне нужно еще немного потренировать свое тело. Я верю, что легко стану одним из самых быстрых шиноби на свете после того, как достигну 100% мастерства в стихии скорости. Третья война шиноби – это не война тактик или стратегии шиноби. Это война кекки гинкаев. У большинства шиноби, участвующих в войне, есть по крайней мере один кекки гинкай. Это дает им огромное преимущество перед пользователями, не использующих кекки гинкай. Это одна из причин, по которой многие кланы и отдельные лица с кекки гинкай охотились на других шиноби после окончания войны в оригинальной истории. Пользователи кекки гинкаев боятся другие, которые из зависти совершили крупномасштабный геноцид после войны. Пришло время проверить эти новые кекки гинкай, которые я получил от шиноби Кумагакури. Поле боя по-прежнему остается для меня лучшей тренировочной площадкой. После беспрерывных убийств в последние несколько дней смысл жизни перевернулся в моем сознании. Я смотрю на свои окровавленные руки и вздыхаю, как когда-то эти руки спасли много жизней в моем предыдущем мире. Там я был врачом, а здесь – убийцей. В чем смысл жизни? В чем смысл смерти? Такие вопросы начинают всплывать у меня в голове. Я жил однажды и даже умер однажды. Может быть, после этой войны я смогу понять истинный смысл жизни. Я встряхиваю рукой, чтобы избавиться от отвлекающих мыслей, и сосредотачиваюсь на вражеской команде. Отряд из 20 шиноби Кума передвигаются по лесу, перевозя припасы во вражеский лагерь. Моя задача – перехватить их и украсть их припасы, ведь у обеих сторон нет ресурсов, и любой дополнительный запас значительно сохранят боевую мощь нашей деревни. Шаринган. Я активирую шаринган и вытаскиваю клинок чакры. Стихия света. Световой меч. Мой клинок чакры синеет от жара, гудит и производит высокоинтенсивный жар. Я пригнулся, готовясь атаковать группу Кума. Стихия скорости. Божья скорость. Свист-свист. Я исчезаю со своего места, мое тело становится размытым, и даже мои последующие образы размываются из-за моей скорости. Эта невероятная скорость в сочетании с моим восприятием превращает меня в почти невидимого убийцу. Есть только один недостаток этого дзюцу. Я не могу развернуться на такой скорости. Все же я должен улучшить свою технику до следующего уровня. Свист-свист. Мой клинок чакры убивал одного врага за другим. К тому времени, как кто-то из них смог ответить, я уже отправил половину из них в загробную жизнь. Моя скорость ослабла через некоторое время, и я появился перед ними. Стихия скорости – это пользователь стихии скорости. К кто этот парень? У нас нет никаких сведений о нем», — раздраженно кричит один из вражеских шиноби. «Подожди, эти глаза, Шаринган. Он является членом клана Учиха из Канахи. Но нет никаких записей о каком-либо Учихе со стихией скорости», — недоверчиво кричит другой шиноби. «Подожди, сейчас это не важно, а пока мы должны помешать ему украсть наши припасы». Другой шиноби напоминает им. «Пока они выкрикивали свой монолог, я вливаю достаточно чакры в свои руки и хлопаю ими по земле. Стихия землетрясения, делитель земли. Я хлопаю рукой по земле, земля раскалывается и поглощает еще пятерых шиноби. Земля вскоре закрылась, не оставив никаких следов погребенных шиноби. Использование преобразования природы кекки гинкая намного эффективнее, чем атаки базовых элементов. Расход чакры немного высок, но ничего серьезного, с чем я не смог бы справиться, если бы не срабатывала печать греха. На вражеской стороне осталось всего 5 шиноби, и они уже боятся меня. Я замечаю среди них девушку, которая кажется мне знакомой. У девушки смуглая кожа и зеленые глаза. У нее светло-серые волосы, собранные в пучок, с двумя челками, падающими по обе стороны лица. На ней был стандартный костюм кунаичи из кумагакури с черными сандалиями. Один из оставшихся шиноби кричит девушке: «Мабуи, используй свою технику, чтобы доставить припасы в лагерь. Мы не можем допустить, чтобы они попали в руки врагов». «Да, лидер, я не позволю нашим врагам воспользоваться нашими запасами». Мабуи делает ручную печать барана, ослепительный свет поглощает припасы и они превращаются в молнию, летящую по небу. «Техника небесного переноса». «Нет, ты не сделаешь этого», кричит Изуна, и он использует стихию скорости, чтобы перехватить их. Прежде чем он успел нанести удар, припасы исчезают с поля, и они устремляются к лагерю Кума. Мабуи падает на землю и у нее кончается чакра. Шиноби Ивы радостно кричат, когда они успешно передают припасы. Однако их восторг вскоре сменяется ужасом, когда они смотрят на разъяренного Изуну. У Изуны сердитое выражение лица и он смотрит на шиноби Кума. Он провалил свою миссию, так как шиноби Кума успешно доставили припасы. Изуна направляет свой клинок на шиноби Кума и клинок покрывается чакрой молнии. Высокая концентрация чакры молнии собирается на лезвие и звук многих щебечущих птиц эхом разносится в воздухе. «Я позаимствую твою технику на некоторое время, Какаши Сэмпай». Стихия молнии. Клинок молнии. Врата начала откройтесь. Изуна даже открывает первые врата, чтобы увеличить скорость. Он очень зол на провал своей миссии и должен дать выход своему гневу и разочарованию. Эти шиноби Кума, его враги. Свист, свист. Изуна исчезает из поля зрения шиноби Кума и снова появляется перед ними на короткое мгновение, прежде чем снова исчезнуть. Один за другим он убивает оставшихся 4 шиноби Кума. Его ярость немного утихла, он посмотрел на Мабуи, которая беззащитно лежала на земле. «Пока я сохраню тебе жизнь, не попадайся мне больше на пути в этой войне. Твой Райкаге однажды спас мне жизнь и я отплачу тебе тем же. Но если ты вздумаешь встретиться со мной снова, то в следующий раз я не буду милосерден». Изуна покидает Мабуи и возвращается в лагерь Канахи. Внутри лагеря Кума, один из командиров джоунинов кричит в гневе, жалуясь, что случилось с нашими припасами. «Почему они так опаздывают? Мабуи должна прибыть вместе с ними. Она использует свою технику переноса, чтобы отправить Райкаге саму обратно в Кумагакури на встречу со старейшинами». Прежде чем он успел заговорить дальше, молния выстрелила в сторону его лагеря и она врезалась в его палатку и разрушила ее. Вражеская атака. Приготовиться к бою. Неподалеку шиноби Кума приходит в боевую готовность и они с опаской смотрят на палату их командира. «Успокойтесь все, это всего лишь наши припасы». Командир джоунинов выходит из палаты, держа в руках их припасы. «У нас чрезвычайная ситуация. Наша группа снабжения перехвачена врагами. Идите и отыщите их», приказывает командир джоунинов своим подчиненным, глядя в сторону леса. «Надеюсь, с тобой все в порядке, дочь моя». Глава 52. Мирный договор. В зале совещаний в Канахе. Различные старейшины и советники горячо обсуждают вместе следующий ход в битве. Участие Киригакури оказало большое давление на Канаху. Участие Сунагакури от имени Канахи значительно ослабило давление со стороны Ивагакури. Таким образом, деревня могла развернуть одно из своих подразделений на фронте с Киригакури. Обсуждение длится некоторое время и Хирузин стучит по столу, чтобы привлечь их внимание. «Я решил подписать мирный договор с Ивагакури», объявляет он всем членам совета. Хирузин, ты не можешь принять такое важное решение в одиночку. Мы должны получить что-то на пользу нам от Ивы в этой войне, прежде чем вести переговоры о мире. Мы слишком много потеряли в этой войне, чтобы так легко относиться к миру. Один из членов совета упрекает Хирузина. Хирузин, если мы будем сотрудничать с Сунагакури, то сможем уничтожить большую часть власти Ивагакури и даже получить контроль над Кусагакури. С таким количеством ресурсов наша Коноха, несомненно, будет процветать в будущем, предложил другой член совета. Хирузин, твое глупое решение закончится потерей Конохи без всякой причины. Ты наивен, Хирузин. Ты действительно веришь в так называемый мирный договор? Это всего лишь твоя несбыточная мечта. Только абсолютная сила может принести истинный мир. Ты слишком мягок, Хирузин. Данзо упрекает Хирузина в том, что он не согласен с понятием мира. Жаркие дискуссии начинаются снова, когда члены совета представляют свои мнения Хирузину. Хирузин хлопает ладонью по столу, чтобы привлечь их внимание, и кричит: «Довольно. Я уже отправил Триаи на Шикачо с моим мирным письмом на фронт с Ивой. Я уверен, что к этому времени они уже доставили письмо. Я больше не желаю слышать никаких разговоров на эту тему. Если у вас нет других вопросов, то я завершаю это совещание». Хирузин выходит из зала, несмотря на протесты членов совета. На фронте с Ивой, Инаичи, Чоза и Шикаку прибывают к небольшому заливу между страной огня, страной ветра, страной камня. Шикаку достает из кармана свиток и бросает его в сторону Джоунина, командира Ивы. «Прими это от Хокаге-сама. Доставьте его Цучикаге-сама и передайте ему, мы желаем немедленного ответа». Командир Джоунинов кладет свиток в карман, ухмыляется троица и кричит: «Мы дадим вам ответ прямо здесь». Это отличная возможность для них убить знаменитое Триа Конохи и обеспечить себе преимущество против Конохи. Все шиноби Ивы поднимают свои кунаи, готовясь напасть на троицу. Иногда лучше не быть таким поспешным. Голос прерывает, и все они поворачиваются к источнику голоса. Мужчина с каштановыми волосами и темными глазами стоял на дюне возле границы страны ветра. На нем была простая черная куртка с сетчатыми доспехами под ней. К его бедру пристегнута небольшая канистра. Он скрестил руки на груди, ведя за собой множество шиноби Суны. Командир Ивы Джаунин дрожит от страха и говорит: «Четвертый Кузакаге, почему здесь скрытый песок?» – спрашивает другой шиноби, со страхом глядя на Кузакаге. «Это территория скрытого песка. Было бы неразумно, если бы инцидент произошел здесь. Песок будет двигаться соответственно, как песок. Помните об этом, что бы вы ни решили сделать», – приказывает четвертый Кузакаге своему человеку, когда все они готовятся перехватить силы Ивагакури. «Разбегайтесь!» – командир Ивагакури Джаунин приказывает своим людям – когда все они мерцают и отступают с фронта. «Примите нашу благодарность, Кузакаге-сама». Шикаку благодарит четвертого Кузакаге, кланяясь ему в знак благодарности. «Именно об этом мы и договорились. Я вместе со своими войсками буду следить за успешным выполнением мирного договора, и в случае каких-либо инцидентов я приму меры в сложившихся обстоятельствах». Четвертый Кузакаге успокаивает Шикаку, и тот отступает со своими силами. В зале заседания Ивагакури многие члены совета Ивы собрались за круглым столом, обсуждая перспективу заключения мирного договора с Конохой. «А как насчет просьбы заключить мирный договор с Конохой?» – спрашивает один из членов совета. «Естественно, он будет отклонен», – решительно опровергает эту перспективу другой член совета. «Молчать!» – кричит третий Цучикаге Аноки, заставляя замолчать всех членов совета. «Я горжусь единством камня. С гордостью на нашей линии мы послали 1000 наших шиноби, чтобы вторгнуться в страну огня. И я слышал, что только один из них, желтая молния, остановил вторжение. Я сразился с их Хокаге в поединке один на один и закончил только ничьей. С таким боевым мастерством в арсенале Конохи наши шансы на успешное вторжение почти ничтожны. И это реальность. Нашим лучшим выбором было бы принять мирный договор и оправиться от наших потерь. Эта война еще больше подтолкнула нашу страну камня к нищете. Пройдет немало времени, прежде чем Ивагакури сможет вернуться к своей былой славе». Аноки складывает руки на груди, соглашаясь с мирным договором. «Сейчас же напишите мирное соглашение и доставьте его в Коноху. Кроме того, прикажите всем нашим силам отступить от границы. Война закончилась, по крайней мере для нас». Аноки улетает из зала заседаний, игнорируя уродливое выражение лиц членов совета. На фронте Киригакури Минато прибывает с отрядом, чтобы спасти Какаши и Рина к Шиноби Киригакуре. Он прибывает на место происшествия и видит упавшего в обморок Какаши и рядом мертвое тело Рин. Минато закрывает глаза от горя, и из его глаз капает слеза. Он быстро убирает слезы и начинает осматривать окрестности. Через некоторое время Минато начинает проверять тело Рин, чтобы найти причину ее смерти. Он замечает зияющую дыру возле сердца Рин и следы чакры молнии. Рука Какаши покрыта большим количеством крови, и Минато не потребовалось много времени, чтобы установить причину смерти Рин. Он начинает осматривать тело Рин и замечает печать запечатывания на ее теле. Слабые следы чакры хвостатого зверя исходят от тела Рин, и они рассеиваются в окружающей среде. Минато сжимает кулак, выясняя план Киригакури из своего наблюдения. Киригакури похитили Рин и запечатали в ней Треххвостого. Они планировали выпустить Треххвостого на Конаху с помощью Рин. Чтобы спасти свою деревню, Рин прыгнула перед Чидори Какаши и умерла от его рук, но не предала деревню. Он оглядывает трупы многих Киригакури. Посмотрев некоторое время, он все еще не может понять причину их смерти. Минато поднимает Какаши и несет его на плечах по направлению к лагерю. План вторжения Киригакури провалился, и все их силы начали отступать в свою деревню. Минато сворачивает все дела и готовится вернуться в деревню и доложить Хокаге о происшествии с Треххвостым. Этот инцидент слишком серьезен, чтобы его игнорировать. Вовлечение Треххвостого в сражение добавляет слишком много осложнений. Он кладет Какаши внутри лагеря и телепортируется в Конаху. За пределами лагеря распространяются различные слухи о Какаши. Многие шиноби называют Какаши товарища-убийца Какаши, который убил своего товарища по команде ради миссии. Слухи в конце концов достигают ушей других подразделений, и это становится прозвищем для Какаши. На фронте Кума Изуна стал богом смерти, продолжая безжалостно убивать разных шиноби Кума. Шиноби Кума дали ему прозвище «Безмолвный Шинигами», так как Изуна бесшумно появляется на поле боя, не предупреждая ни одного шиноби, и пожинает жизни своих врагов. Еще один из клана Учиха прославился на поле боя вместе с незримым Шинигами. Шиноби Кума называют его телепортером. Его скорость и мастерство техники мерцания тела такой степени, что он кажется телепортирующимся на поле боя, а не мерцающим. Этот дуэт посеял хаос среди сил Кума. Третий Райкаге и Белый Клык вернулись на передовую, и за это время они много раз сталкивались. Ни одна из сил не может получить преимущество над другой. Кума имеет преимущество в качестве шиноби с большим количеством пользователей кетки генкаев. У Конохи численное преимущество и их почти безупречная тактика, которая меняет ситуацию во время тяжелых трудностей. И Кума это очень сильно досаждало. Они стремились ловить рыбу в мутной воде, но каким-то образом превратились в приманку для той самой рыбы, которую они должны были поймать. Глава 53. Конец третьей войны шиноби. В отдельной комнате рядом с кабинетом Хокаге, Хирузин сидит со своими бывшими членами команды, Данза, Хамура и Кахару. Перед ними на столе лежит свиток. Хирузин открывает его и читает вслух. Ивагакури согласилась на наше предложение о заключении мирного договора. Война официально закончилась с Ивагакури. Молодец. Хамура хвалит Хирузина. Какое-то время мы можем вздохнуть с облегчением. Кахару тоже согласна с такой перспективой. Данза прерывает разговор, обращаясь к ним. Вы удовлетворены таким соглашением? Мы потеряли большую часть наших сил в войне, чтобы ничего не добиться. Продолжение войны было бы катастрофой для и без того истощенного скрытого листа. Это шаг к тому, чтобы найти общий язык. Кроме того, нам еще предстоит иметь дело с Кумагакури, и это прекращение войны с Ивагакури сохранит наши силы для борьбы со скрытым облаком. Хирузин излагает свое мнение, споря с Данза. Данза хлопает ладонью по столу и спрашивает Хирузина. Как ты возьмешь на себя ответственность за это? Из-за твоей некомпетентности Коноха понесла тяжелые потери. Ты должен дать подходящий ответ людям. Я намерен уйти с поста третьего Хокаге и установить четвертого Хокаге, отвечает Хирузин на вопрос Данза, глядя в окно на гору с лицами Хаширамы и Табирамы. Сенсей, мне пора передать волю огня следующему поколению. Я надеюсь, что Коноха продолжит процветать под властью следующего Хокаге. Мне пора на покой. Хирузин вздыхает, выходя из комнаты для гостей. Он входит в кабинет Хокаге и вызывает одного из Анбу. Передай это сообщение Шикаку. Ивагакури согласилась на мирный договор. Попроси наши войска отступить с фронта Сива и обеспечить подкрепление на фронте Кума. Нам пора закончить эту битву. Кроме того, сообщи Минато Намикозе, чтобы он встретился со мной как можно скорее. Член Анбу тут же исчезает. Внутри подземного здания, Данзе сидел на своем месте и говорил: «Мое время пришло, наконец-то я смогу править деревней». То, что Хирузин опустошил деревню после того, как занял пост Хокаге, Табирама-сенсей должен был назначить меня Хокаге. Я выдвину Орочимару на эту должность, и через Орочимару я смогу контролировать лист истини и вести Коноху к лучшему будущему, где Коноха – единственная могущественная сила мира Шиноби. У меня есть контроль над Орочимару, так как я знаю обо всех его секретах. Киноэ. Перед Данзе появился Анбу с кошачьей маской, покрытой зеленым и красным замысловатым рисунком. Анбу склонился перед Данзе, ожидая приказа. Киноэ, проследи за местонахождением Орочимару. Я учил тебя лично, не разочаровывай меня. Да, Данзе сама. Киноэ почтительно отвечает и исчезает. Орочимару, ты сделал прекрасного клона первого Хокаге Хашираму Синджу. Жаль, что его сил не хватает по сравнению с реальным. Теперь все, что мне нужно, это Мангеки Шаринган, и Девятихвостый будет под моим контролем. После этого нашу деревню уже не остановить. Данзе сжимает кулак, обдумывая свой следующий план. На фронте Кума ситуация снова складывается в пользу Конохи, когда с фронта Сывой прибывает подкрепление. Шиноби Конохи начинают стремиться к прямой конфронтации, поскольку они хотят уничтожить силы Кума раз и навсегда. Кума обходит с трех сторон, и раз они окружены, то не имеют шансов отступить. Я займу их чем-нибудь. Все вы отступайте. Третий Райкаге отдает приказ своим войскам, готовясь вступить в бой с войсками Конохи. Нет, Райкаге сама. Мы можем сражаться вместе и оттеснить врага. Вам не нужно тянуть время для нашего отступления. Один из командиров Джоунинов посоветовал третьему Райкаге. Райкаге сама, я уверен, что мы сможем найти решение. У нас все еще есть сила двух и восьмихвостого. С двумя идеальными Джинчоуруки на нашей стороне, я уверен, мы поменяемся ролями против Конохи, предположил другой командир Джоунинов. Нет, вы все должны отступить. Я больше не хочу, чтобы силы Кумагакури умирали бессмысленно. У нас еще был шанс, когда Ивагакури держала Коноху занятой на одном фронте. Но теперь, когда все силы Коноху воссоединились, у нас больше нет шансов на победу. Коноха имеет много великих шиноби с большими силами. Есть третий Хокаге Хирузин Сарутоби, Белый Клык и Три Саннина, а еще недавно появившаяся Желтая Вспышка. У нас есть слабая надежда на победу. Я буду действовать как сдерживающая сила, пока вы все благополучно отступаете. Эй сменит меня на посту нового Райкаге. Все вы должны поддерживать его в полной мере, чтобы позволить Кумагакури процветать. Третий Райкаге отчитывал своих подчиненных, и он начал выпускать свою чакру, покрывая свое тело молниями. Режим чакры стихии молнии. Третий Райкаге прыгает к силам Конохи, поскольку он сказал, что задержит их. Командир Джаунин со слезами на глазах смотрит на широкую спину третьего Райкаге, сражающегося с врагами. Он вытирает слезы и приказывает своим войскам: «Отступайте! Это приказ Райкаге сама. Мы должны безопасно отступить в нашу деревню без потерь. Я не хочу, чтобы смерть Райкаге сама была напрасна». Стихия молнии. Дзюцу дракона молнии. Большой дракон молнии появляется на поле боя и уничтожает множество шиноби. Остальные шиноби направляют свои кунаи на Райкаге и бросают их в него. Тысячи кунаев запускаются в направлении, и он исчезает. Стихия молнии. Мерцание тела. Третий Райкаге исчезает из их поля зрения и уклоняется от кунаев. Быстро. Он слишком быстр для наших атак. Мы даже не можем нанести ему ни одного удара, жалуются многие шиноби, продолжая атаковать его. Стиль молнии. Прямая молния. Третий Райкаге бросается на одного из бойцов и врезается в них. Пыль и осколки поднимаются, когда он начинает убивать шиноби одного за другим. Дзюцу формации стиля ветра. Прорыв великого ветра. Стиль ветра. Буря ветра. Многие пользователи стиля ветра запускают широкий спектр совместных дзюцу, чтобы противостоять стилю молнии третьего Райкаге. Эй отталкивается назад, сохраняя равновесие. На его теле нет ни царапины, ни раны, пока он не выполняет дзюцу. Мы не наносим ему никакого вреда, нам нужно начать более мощные атаки. Один из командиров Джоунинов отдает приказы своим подчиненным. Черная молния. Черная пантера. Эй атакует шиноби черной молнией, уничтожая еще один отряд шиноби. Нехорошо, мы не можем так с ним драться. Он отчаянно хочет бороться и умереть здесь. Другой командир Джоунин высказывает свое мнение. Битва с третьим Райкаге продолжается еще два дня, поскольку он использует себя как приманку и сталкивается с десятью тысячами шиноби Конохи. В конце концов он падает и умирает от перенапряжения своего тела и чакры. Истощение от непрерывной трехдневной битвы унесло его жизнь. В Канахе, на крыше офиса Хокаге, Минато мелькает перед Хирузином и кланяется, ожидая приказа Хокаге. «Я верю, что ты будешь исполнять волю огня, Минато. Итак, я хочу доверить тебе будущее Канахи и мира Шиноби. Минато, ты согласен стать моим преемником в качестве следующего Хокаге? Хокаге сама, вы верите, что я смогу взять на себя такую большую ответственность? Я знаю, что ты можешь это сделать. Воля огня в тебе горит ярче, чем в ком-либо еще. Позже состоится заседание совета с участием различных старейшин и дайми огня. Я выдвину тебя на должность следующего Хокаге во время встречи. Да, Хокаге сама. Я сделаю все возможное, чтобы оправдать ваши ожидания». Хирузин кивает, отпуская Минато. «А теперь я должен ждать новостей с фронта Скума. Надеюсь, Канаха сможет одержать победу. Третий Рейкаге вместе с Двухвостым и Восьмихвостым будет очень сильным противником. Нам придется пожертвовать рукой или ногой, чтобы уничтожить их», — вздыхает Хирузин, достает трубку и закуривает, глядя на деревню. Глава 54. Последствия войны. Война на фронте Скума заканчивается победой Канахи. Все силы Канахи отступают, готовясь к последствиям войны. Внутри конференц-зала все члены совета вместе со старейшинами деревни собираются на совещание в присутствии дайми страны огня. «Я уйду с поста Хокаге. Я долго управлял деревней и теперь хочу уйти на покой». Хирузин излагает основную тему собрания. Все старейшины и члены совета удивлены этим неожиданным заявлением и горячо обсуждают его между собой. Дайми огня машет веером перед лицом и говорит: «Третий Хокаге отлично справлялся с управлением деревней. Я не вижу никаких проблем с его правлением. Тогда почему внезапно появилось желание уйти с поста Хокаге?» Прежде чем кто-либо смог продолжить дальнейшую дискуссию, Данзо вмешивается между тем и говорит: «По правде говоря, третий Хокаге был слишком мягок и позволил загнать деревню в угол. Эта третья великая война Шиноби привела только к жертвам и нехватке рабочей силы и ресурсов для страны огня. Мы не получили абсолютно никакой выгоды от войны, поскольку Хирузин настаивал на мире. Я не согласен с вами, Данзо сама. Хотя у третьего Хокаге сама могут быть свои недостатки, его решение о мире предотвратило дальнейшие жертвы в войне. Если бы не мир Сивагакури, Канаха не продержалась бы долго против объединенной атаки трех скрытых деревень». Шикаку прерывает Данзо, объясняя решение Хирузина: «Но разве мы уже не страдали? Если бы мы надавили немного сильнее, мы бы обеспечили победу на всех трех фронтах и страна огня доминировала бы в мире Шиноби на долгие годы». Данзо опровергает утверждение Шикаку и отвечает своим мнением ему: «Сегодня мы здесь не для того, чтобы обсуждать мою некомпетентность, а для того, чтобы решить вопрос о четвертом Хокаге деревни Скрытого Листа». Хирузин постукивает пальцами по столу, привлекая всеобщее внимание. «Ахоха, я согласен со словами третьего Хокаге. Мы здесь, чтобы решить, кто станет четвертым Хокаге. Я хотел бы спросить, есть ли у кого-нибудь из вас кандидаты на эту должность?» Дайми огня, смеясь, машет веером: «Я рекомендую Орочимару, одного из легендарных саннинов, на должность Хокаге. Орочимару действительно гений в наш век войны, но он не является подходящим кандидатом, чтобы возглавить деревню в качестве Хокаге. Зловещая воля и жадность скрываются глубоко за этими глазами. Вот почему я не поддерживаю Орочимару как Хокаге». Хирузин отклоняет кандидатуру Данзо, задумчиво глядя на него: «У кого-нибудь из вас есть другой кандидат на место Хокаге?» Дайми огня машет веером, глядя на остальных членов совета: «Я хотел бы выдвинуть кандидатуру Сакума Хатаки на должность Хокаге». Шикаку излагает свое мнение. Пылкая дискуссия начинается среди членов совета, когда они обсуждают перспективу Сакума в качестве Хокаге. Он будет великим Хокаге. Его сила сравнима с силой Каге, а его достижения в войне намного превосходят все остальные. Я поддерживаю мнение Шикаку. Один из членов совета поддерживает эту идею. Да, Сакума Хатаке будет прекрасным Хокаге. Его достижения, его мастерство и сила – все это уровень Каге, и его характер великолепен. С этим мнением согласен и другой член совета. Неужели вы все забыли о событии, случившемся 3 года назад? Из-за его некомпетентности страна огня понесла огромные потери, что еще больше укрепило ее над врагами. Именно из-за этого события Кума осмелилась обнажить свои клыки на Канаху. Данзо напомнил им об инциденте, который произошел 3 года назад. Третий Хокаге, Ты служил деревне много лет. Итак, есть ли у вас на примете какой-то конкретный человек, который подходит на должность Хокаге? Дайми огня складывает веер и смотрит на Хирузина. Я рекомендую Минато Намикази на должность Хокаге. У него достаточно силы и вклада во время войны, чтобы стать Хокаге. Хирузин высказывает свое мнение. Ученик Джирай, одного из трех легендарных саннинов. Это действительно хороший выбор. Кахару соглашается с Хирузином. Данзо встает со своего места и он сталкивается с Хирузином. Минато все еще слишком молод для должности Хокаге. Он все еще неопытен, когда дело доходит до руководства деревней. Данзо-сан, похоже, вы придираетесь ко всем кандидатам, которых выдвигают другие. Интересно, хотите ли вы занять место Хокаге сами? Дайми огня машет веером перед лицом, с любопытством ожидая ответа Данзо. Это совсем не так. Я хотел сказать, что мы должны учитывать возраст и опыт, когда дело доходит до такого важного вопроса. Взволнованно отвечает Данзо. Если у вас нет других жалоб, то давайте послушаем, как третий Хокаге обосновывает свой выбор. Дайми огня продолжается. Он одержал победу в битве у моста Каннаби и отличился, возглавив третью великую войну шиноби. Он в одиночку столкнулся с тысячей вражеских шиноби и отразил их вторжение. Этого достаточно, чтобы назначить его на должность Хокаге. Хирузин объясняет все. Я против этого. Данзо решительно отклоняет это предположение. А как насчет остальных? Дайми огня разворачивает веер перед своим лицом, пристально глядя на всех. Мы не против выбора третьего Хокаге. Все присутствующие члены совета согласились с Хирузином. Тогда решено, что Минато Намикази будет четвертым Хокаге листа. Дайми огня складывает веер, завершая собрание. На траурной церемонии Конохи все шиноби собрались вместе со своими кланами, оплакивая своих близких. Я стоял вместе с родителями и семьей, когда мы скорбели. Мы стояли рядом с Фугаку, закрыв глаза для безмолвной молитвы. Нам удалось заключить перемирие, но жертвы были слишком велики. Третий намерен взять на себя всю ответственность и уйти с поста. Раздаются голоса в поддержку назначения вас, лидером, в качестве четвертого Хокаге. Пожалуйста. Один из членов клана Учиха поднял этот вопрос. Хватит болтать, Фугаку заставляет человека замолчать, снова закрывая глаза. Что нам делать с Какаши Хатаке? Он не принадлежит к нашему клану, но обладает шаринганом. Другой член поднимает вопрос о Какаши. Я сжал кулаки, когда услышал об этом. Как они могут думать о таких вещах во время такого рода событий? Я понимаю, что Обито Учиха храбро сражался. Давайте уважать его желания. Мы должны вернуть Шаринган обратно к Учихам. Член клана продолжает. Война только что закончилась. Не сейте семена раздора. Фугаку упрекает члена Учиха. Да, сэр, наконец-то настал мир. Мы будем настойчиво поддерживать его. Это долг клана Учиха. Фугаку заканчивает разговор. Я замечаю, что Итачи движется к Орочимару. Я следую за ним, так как мне любопытно увидеть Орочимару. Скорбеть о мертвых бессмысленно. Если в смерти и есть какой-то смысл, так это воспользоваться ею, бормочет Орочимару, глядя на множество могил. В чем смысл жизни? Итачи спрашивает Орочимару. Ее нет. В жизни есть смысл, если она вечна. Орочимару отвечает Итачи. Тогда разве это не сделает жизнь бессмысленной, если в живых не останется никого, кроме тебя? Если у тебя есть вечная жизнь, то не будет ли это похоже на проклятую жизнь, когда ты видишь, как твои близкие уходят один за другим? Я перебиваю Орочимару, глядя на него. У Орочимару бледная кожа, золотистые глаза с узкими зрачками, фиолетовые отметины вокруг глаз и клыкастые зубы. У него также ярко выраженные скулы и прямые черные волосы до талии, некоторые пряди которых закрывают и обрамляют его лицо до плеч. Пока я разглядываю Орочимару, он тоже разглядывает меня с любопытством. Посмотрев на меня некоторое время, Орочимару начинает отступать, и я слышу, как он бормочет. Какой прекрасный экземпляр! Дрожь пробежала по моей спине, когда я услышал эти жуткие слова. Внутри подземного здания Орочимару проводит некоторые эксперименты, наливая прозрачную жидкость из пробирки в коническую колбу. Жидкость становится синей, и Орочимару что-то записывает в журнал. Данзо становится рядом с Орочимару и говорит: «В этой ситуации все идет так, как хочет Хирузин. Третий Хокаге просто намерен использовать Минато в качестве марионетки и намерен продолжать править деревней скрытого листа». Орочимару продолжает экспериментировать, разговаривая с Данзо. В таком случае у Листа не будет никакого будущего. Данзе сердито обвиняет Хирузина. Это еще не конец, так что не сдавайся. Если мои исследования увенчаются успехом, то я думаю, что будет довольно легко прекратить власть в скрытом Листе. Орочимару утешает Данзе. Хэймэм. Данзе хмурится и смотрит на Орочимару. Но чтобы заполучить такую власть, нужно будет подготовить гораздо более решительные меры. Орочимару отвечает Данзе. Когда придет время, эти меры будут приняты. Однако время еще не пришло. Данзе выходит из потайной лаборатории Орочимару, бормоча себе под нос. Честно говоря, если бы он вообще был хорошо известен среди всех, все было бы гораздо проще. Данзе подходит к своим подчиненным из корня и приказывает. Идемте, Киноэ, Кината и Хиноэ. Сэр, да, сэр. Данзе и его подчиненные бегут в сторону деревни Листа, а Орочимару смотрит на спину Данзе и улыбается про себя. Глава 55. Четвертый Хокаге. Ранним утром следующего дня Чуунин ставит доску перед офисом Хокаге. Доска гласит: «Я Хирузин Сарутоби, объявляю о моем уходе с поста Хокаге и назначаю Минато Намикадзе четвертым Хокаге». Когда жители Листа прочитали это объявление, среди них поднялся шум. Третий Хокаге сама уходит с поста Хокаге и избрал четвертого Хокаге. Кто-то в толпе кричит: «Минато Намикадзе, это не желтая вспышка Листа, он был бы прекрасным Хокаге», — кричит другой. «Не думаю, что он подходит на эту должность. Разве он не слишком молод, чтобы принять мантию Хокаге? Я имею в виду, что ему придется нести огромную ответственность. Старик не согласен с этим решением. Я тайно активирую свой шаринган, чтобы проверить мужчину. Я подозреваю, что это переодетый Данзе. После тщательного осмотра я прихожу к выводу, что он просто еще один консервативный маразматик. Минато Сенсей будет прекрасным Хокаге. Если вы думаете, что он слишком молод, то вспомните, что третьему Хокаге сама было всего 20 лет, когда он стал Хокаге. Факты говорят громче, старина. Я насмехался над этим стариком, продолжая тренироваться. Этот парень прав. Третий Хокаге тоже был молод, когда стал Хокаге. Я думаю, что Минато Намикадзе будет прекрасным Хокаге. Со мной согласен еще один человек. Да, только посмотрите на вклад желтой вспышки в третьей войне. Он в одиночку остановил нашествие тысячи шиноби. Другой человек восклицает. Общественное мнение медленно склоняется в пользу Минато, и люди разделяются на две группы. Одна группа предпочитает Минато, в то время как другая группа не согласна. Позже в полдень, на крыше офиса Хокаге, в присутствии всех лидеров кланов и шиноби деревни, Хирузин передает шляпу Хокаге Минато, уходя с поста. С этого дня Минато Намикадзе будет назначен четвертым Хокаге. Я рассчитываю на тебя, четвертый Хокаге. Я клянусь своей жизнью, отвечает Минато Хирузину, направляясь к жителям деревни. Минато обращается к жителям деревни, произнося обычную речь Хокаге и обещая взять на себя ответственность. После выступления все возвращаются к своей работе, так как многие лидеры кланов начинают планировать свои дальнейшие действия и политическую позицию. Прошла неделя с тех пор, как Минато надел мантию Хокаге. Я не мог встретиться с ним целую неделю. Я встречался с Кушиной всякий раз, когда навещал их дом. Старшая сестра Кушина. Минато-сан слишком занят после того, как стал Хокаге. Разве тебе не грустно, что у него не хватает времени на семью? Спрашиваю я Кушину. Кушина улыбается и отвечает. Минато мечтал стать Хокаге. Он наконец-то смог осуществить свою мечту. Я рада за него. Через месяц, когда он получит контроль над большинством сил Янбу, у него будет больше свободного времени. Я киваю ей, уходя. Увидимся позже, старшая сестра Кушина. До свидания, Изуна-кун. Я иду к тренировочной площадке, думая о будущем. Пройдет какое-то время, прежде чем девятихвостый нападет по плану Обито. Я должен тренировать свое Сусана, пока не настало это время. Я могу сражаться с девятихвостым только с моим Сусана. Может быть, мне стоит присоединиться к Анбу, чтобы лучше защитить Минато и Кушину во время нападения. Я попрошу Минато-сенсея назначить меня его охранником. С такими мыслями я дошел до тренировочной площадки и начал тренировать свое Сусана. Чтобы предотвратить любое внешнее вторжение и прервать мое обучение, я установил барьер с фуиндзюцу и оптической иллюзией с моим стилем света, пока я тренируюсь. После окончания войны все страны и скрытые деревни находятся в процессе восстановления. Пройдет не меньше месяца, прежде чем миссии снова начнут появляться. А до тех пор я могу еще немного потренироваться. Я должен освоить все то, что получил и чему научился во время войны. Я активирую свой Мангеки Шаринган и начинаю высвобождать чакру вокруг себя и формировать ее в форме Сусана по памяти. Когда я впервые открыл Мангеки Шаринган, информация о Сусана просто всплыла в моем мозгу. Сусана – это скорее техника, связанная с родословной Учиха, чем с Мангеки Шаринганом. Единственный способ получить доступ к Сусана – это открыть Мангеки Шаринган. Даже если ты потеряешь свой Мангеки Шаринган, ты все равно сможешь использовать эту технику, поскольку она связана с родословной Учиха. Также я заметил, что только люди с чистой кровью Учиха способны использовать Сусана. Чтобы использовать Сусана, вам нужна чакра Учиха. Я начинаю формировать все по памяти. Процесс очень сложный, так как для формирования Сусана требуется большой контроль чакры. Процесс начинает напрягать нервы вокруг моих глаз, поскольку через них проходит большое количество чакры. Большая грудная клетка со смесью золотого и серебряного цвета начинает обволакивать меня. Скелетообразная рука вырастает из правой стороны моего Сусана, и я пытаюсь ее контролировать. Немного попрактиковавшись, я привыкаю. Рука ощущается как продолжение меня. Я двигаюсь со своим основным Сусана-скелетом, хватаю дерево и легко ломаю его пополам рукой. Рука сжимается в кулак, и я бью ею о большой валун. В валуне появляется отпечаток кулака. Также на валуне появляются трещины, и он раскалывается. Теперь для защиты я создаю теневого клона. А клон начинает делать Расинган. Бум! Расинган врезается в моего Сусана. В месте удара появляются небольшие трещины, серьезных повреждений нет. Мой Сусана может некоторое время выдерживать Бзюцу ранга А. Я рассеиваю его и начинаю практиковать другие преобразования природы Кеткигинкой. Медленно проходит месяц, и миссии начинают появляться одна за другой. Я взял миссию ранга В и решил пойти на нее в одиночку. В миссии не было ничего сложного. Кучка шиноби уровня чоунинов нападает на людей в стране волн. Я быстро выполнил его и вернулся в кабинет Хокаге, чтобы доложить о завершении. А, понял. Да, сэр, я никогда раньше не видел Какаши таким, сэр. Хорошо, что я тайно послал тебя в качестве прикрытия. Все верно. Я хочу быть в состоянии помочь ему в такое время. Вот что на самом деле значит быть вечным соперником. Ты уже сделал многое в качестве помощи. Пожалуйста, оставь остальное мне, Гай. Я подслушал разговор Минато и Гая о Какаши. Я открываю дверь кабинета Хокаге и врываюсь внутрь. Позвольте мне тоже помочь, Какаши, мой друг, и я тоже хочу ему помочь. Изуна, разве ты не был на задании? Минато удивлен, увидев меня. Я уже выполнил свою миссию и пришел доложить о ней. Я достаю из кармана свиток и протягиваю его Минато. Ладно, тогда следуй за мной, чтобы встретиться с Какаши. Он сейчас в больнице деревни Листа. Минато мелькает в сторону больницы, и я следую за ним. Мы с Минато добираемся до больницы, и я замечаю, что Какаши читает книгу, лежа на кровати. Я прочитал название книги. «Как должен умереть шиноби». Какаши вздрогнул, увидев нас, и быстро спрятал книгу. «Минато-сенси, то есть четвертый Хокаге. Изуна, что вы здесь делаете? Ты можешь обращаться ко мне, как всегда обращался, Какаши. Знаешь, в деревне есть люди, которые считают, что я не гожусь на эту должность, и выступают против меня. Я пришел сюда, потому что хочу назначить тебя в Анбу под моим прямым контролем». Слова Минато удивляют Какаши, и он спрашивает: «Но почему я?» «Потому что я хочу, чтобы ты был моей правой рукой, Какаши», отвечает Минато. «Минато-сан, я тоже хотел бы присоединиться к Анбу и быть в вашей личной охране. Я тоже обращаюсь к Минато». «Ха». Минато удивлен моей просьбой и спрашивает: «Изуна, ты еще слишком молод для Анбу. Скажи мне, почему ты хочешь присоединиться к Анбу? Я слышал, что зарплата личной охраны Хокаге довольно высока. Поэтому я тоже хочу присоединиться к Анбу и быть вашим охранником». Я слегка усмехаюсь и отвечаю ему. Минато вздыхает на мой ответ и говорит: «Ладно, ничего страшного, если ты не хочешь говорить мне истинную причину. Я доверяю тебе, Изуна». «Минато-сенси, я покрасил поле боя в красный цвет кровью моих врагов во время третьей войны шиноби. Я убил бесчисленное количество людей на войне до такой степени, что получил прозвище «Безмолвный шинигами» во время войны. Думаю, я готов к Анбу», — говорю я с серьезным выражением лица. «Хорошо, тогда я напишу рекомендательное письмо для вас обоих», — отвечает Минато, телепортируясь из больницы. «Что ты делаешь, Какаши? Читаешь такую унылую книгу?» Я достаю книгу с кровати Какаши и читаю ее название вслух. как должен умирать шиноби. Дядя Сакума не обрадуется, увидев тебя в таком состоянии. Я уверен, что он беспокоится о тебе. Выйди из своей депрессии, ладно? Посмотрите на всех своих друзей, которые беспокоятся о тебе. Я сжигаю книгу своей чакры огня, и дверь в комнату распахивается. Гай, Асума, Шизуне, Куринай, Анка входит в комнату, и они бомбардируют Какаши множеством вопросов. Я улыбаюсь всему происходящему и присоединяюсь к ним в драке. Глава 56. Анбу, темная сторона. В скрытом проходе внутри тайной пещеры Какаши и Изуна идут к подземному зданию с огромной вывеской «Темная сторона» на Кандзи. Они находятся у штаб-квартиры Анбу. Мы оба подходим к стойке возле тяжелых металлических ворот. Какаши кладет свиток на стойку, и мы ждем ответа. Анбу в маске хватает свиток со стойки и уходит. Мы ждем его. Через несколько минут Анбу возвращается с двумя комплектами снаряжения и говорит: «Вот комплект снаряжения для вас обоих. Спасибо». Мы оба благодарим его, и он продолжает: «Смените снаряжение и встретьтесь с капитаном в течение следующих 10 минут. Мы выбираем наш набор и перемещаемся в отдаленный угол здания, чтобы надеть наше снаряжение Анбу. Снаряжение состоит из бронежилета Анбу, пары нарукавников, фарфоровой маски и высококачественного клинка. После того, как мы переодеваемся, Какаши слегка стучит в металлическую дверь. Через некоторое время дверь открывается, и Анбу зовет нас: «Сюда, капитан ждет вас». Мы идем в течение нескольких минут по разным коридорам в штаб-квартире Анбу, прежде чем вошли в комнату. «Капитан, новобранцы уже здесь», — Анбу сообщает капитану, и сам возвращается к своей работе. Анбу в маске подходит к нам и говорит: «Итак, вы оба рекруты, рекомендованные Хокаге-сама, Какаши Хатаке и Изуна Учиха. У вас обоих есть шаринган, а у одного даже прозвище «Безмолвный шинигами». Анбу, не место для мягкосердечного человека. Это место, где обитает тьма и выполняются многие сверхсекретные миссии деревни. Мы – элитный дивизион, который требует только лучших из лучших. Вы оба будете обучаться в течение месяца в различных областях, и в конце обучения вам будет присвоено подразделение, основанное на вашей специальности. Дальнейшая информация будет предоставлена вам вашим тренером. После обучения вы получите знаки Анбу, что будет говорить о том, что вы стали официальными членами Анбу. А теперь идите и познакомьтесь со своим тренером». Капитан просто направил нас к тренировочному залу и ушел. Через некоторое время перед нами появляется член Анбу с высоким и массивным телом, который представился: «Я буду вашим тренером на следующий месяц. Прежде чем мы начнем, я хотел бы проинформировать вас о различных подразделениях Анбу. В Анбу нет рангов, и только ваши заслуги и опыт определяют ваше место. Теперь давайте начнем с введения различных подразделений Анбу. В Анбу есть 7 подразделений, которые являются: подразделение Сокола, ответственное за охоту на пропавших без вести; подразделение Совы, ответственное за скрытность и поиск информации; подразделение Медведя, ответственное за защиту и расследование; подразделение Кошек, отвечает за скрытность и убийство; подразделение Лягушек, отвечает за медицинскую помощь и кризисные ситуации, это боевые медики; подразделение Волков, отвечает за пытки и допросы; а подразделение Драконов, за организацию и сбор остальных Анбу. Есть еще одно скрытое подразделение, известное как Корень, которое не является частью обычного Анбу. Это отдельная дивизия под командованием Данзасама, одного из старейшин деревни. Теперь, прежде чем мы начнем ваше обучение, я хотел бы спросить, к какому подразделению Анбу вы оба хотели бы присоединиться? Это необходимо, так как вы оба будете обучены соответствующим образом. Я бы присоединился к подразделению Кошек. Немедленно отвечаю я ему. Я бы тоже присоединился к подразделению Кошек, отвечает Какаши тренеру. Тренер смотрит на маску Какаши и некоторое время колеблется, прежде чем заговорить. Похоже, тебе следует тогда сменить маску. Какаши носил маску собаки, а я – маску тигра. Все в порядке, я продолжу носить эту маску, отвечает Какаши тренеру. Очень хорошо, тогда мы начнем ваше обучение. Но сначала позвольте мне рассказать вам больше о подразделении Кошек. Анбу из подразделения Кошек могут быть названы убийцами. Они демонстрируют свою силу своей скрытностью и быстрым убийством. Это сверхмощные члены Анбу, поскольку они необходимы для убийства любого могущественного человека. Как член кошачьего подразделения, вы должны входить и выходить, чтобы вас не поймали, не заметили, и никакие следы вашей работы не должны быть прослежены до деревни в случае расследования. В течение следующего месяца я буду обучать вас скрытности и бесшумному убийству. Прежде чем мы начнем, покажите мне ваши навыки скрытности. Я складываю печать барана, и мое тело начинает исчезать. Стиль света. Камуфляжный плащ. Я исчезаю из поля зрения тренера, и его челюсть отвисает. Он отчаянно пытается найти меня, но после долгих поисков не может найти. Хороший мальчик, твои навыки скрытности на высшем уровне. Но я хочу, чтобы ты скрывал свое присутствие без использования ниндзюцу. Только когда ты станешь одним целым с тенями, не используя никакого ниндзюцу, твое обучение скрытности будет считаться полным. Анбу сталкиваются с различными ситуациями, когда они не могут использовать чакру или могут предупредить так вражеского сенсора. Я снова появляюсь, прежде чем он снова попросит меня спрятаться. Таким образом, наши тренировки Анбу начинаются. Мы с Какаши быстро учимся. В течение месяца мы оба овладели всеми приемами и навыками Анбу. Через месяц тренер удовлетворенно кивает нам и говорит: «Зовите меня Тацу. Я – часть дивизии драконов. Теперь вы оба официально являетесь частью Анбу. Вскоре вы получите свое первое задание от Хокаге сама». Тацу вызывает другого члена Анбу, который вырезает татуировку Анбу на нашем левом плече. «Добро пожаловать в ряды Анбу. Скоро вас обоих назначат в команду. Следуйте за ним, чтобы познакомиться с вашей новой командой. Мы следуем за парнем, который заклеймил нас. Этот парень носил маску медведя, и он говорит: этих людей из дивизии драконов довольно много. Среди остальных Анбу их называют словесными бардами. Я, Кума, из сегодняшнего дня вы будете Инуитора, основываясь на ваших масках». Он ведет нас в комнату с другими членами Анбу и говорит: «Добро пожаловать в команду Ро, новички. А теперь давайте отправимся в кабинет Хокаге. Мы скоро получим нашу миссию». Все мы мерцаем, двигаясь к офису Хокаге. Мы собрались в кабинете Минато, и он начал объяснять: «В последнее время поступали различные сообщения о нападениях шиноби на границах. Многие шиноби из маленьких деревень выжили, воспользовавшись неспокойной ситуацией. Они не хотят, чтобы их контролировали народы огня, ветра и земли. Поэтому я не сомневаюсь, что они и дальше будут вызывать беспокойство и волнение. Однако этот мир был завоеван ценой многих жертв. Поэтому мы должны поддерживать его, и в этом я рассчитываю на всех вас, сэр». «Да, сэр». Все мы кричим в унисон и начинаем двигаться к границам. На границах страны огня, в сторожевой башне команды пограничного патруля, трое шиноби Канахи сражаются против пяти шиноби, одетых в одежду шиноби и вагакури. Они уже были готовы прикончить их, но наша команда их прерывает.